Глава 29. Уходит всегда тот, от кого этого ждешь меньше всего. Без сомнения, многие из вас очень хорошо понимают, что я имею в виду. Им слишком хорошо знакома эта боль в сердце. Во время нашего первого совместного занятия, а потом и в ходе первого разговора наедине в моем кабинете, студент, о котором я упоминал ранее в главе 24, рассказал мне о своем увлечении миром финансов и Уолл-стрит. Он даже начал инвестировать в фондовый рынок и прочитал все книги по бизнесу, которые только смог достать. Он также поделился со мной своим видением будущего. Это был долгосрочный, тщательно продуманный план пути к успеху и счастливой жизни. На меня произвели огромные впечатления его дальновидность и целеустремленность. И я с облегчением подумал, ну, за этого парня можно не волноваться. Вслух я сказал, когда-нибудь мы все будем на вас работать. Он довольно улыбнулся. Эту улыбку я с тех пор имел счастье видеть каждую неделю в течение нескольких месяцев. А год спустя он застрелился. Это произошло в субботу примерно в 13:30. Накануне, теплым пятничным вечером, он в последний раз отрывался со своими друзьями на сельских просторах Пенсильвании. Его лучший друг, тоже мой студент, прислал их последнюю совместную фотографию, сделанную в тот вечер. Я всегда ношу это фото с собой. Это самоубийство заставило меня еще больше задуматься о том же вопросе. Если зумеры так открыто и смело говорят о своих проблемах с психическим здоровьем, то почему у них все равно самый высокий уровень самоубийств среди всех поколений в истории? Как-то в личной беседе со мной одна студентка азиатского происхождения, блестящая пианистка, чью игру я нередко слышал в коридорах нашего университетского корпуса, призналась, что подумывает о том, чтобы покончить с собой в следующие выходные, когда приедет домой. У нее был ряд проблем с психикой. Помимо прочего, она рассказала, что в ее семье и азиатской культуре в целом очень сильны предрассудки в отношении проблем с психическим здоровьем. К счастью, нам удалось организовать для нее психологическую помощь, в которой она нуждалась, и в коридорах нашего корпуса продолжила звучать музыка. Многие из моих афроамериканских студентов тоже рассказывали о том, что стигматизация проблем с психическим здоровьем в их окружении по-прежнему более распространена, чем в обществе в целом. Они выражали решимость использовать свой собственный опыт преодоления трудностей, чтобы помочь повернуть восприятие проблем такого рода в более здоровое и конструктивное русло. Еще одному студенту, у которого я вел несколько разных дисциплин, и это был очень умный молодой человек, спортивный, с прекрасным чувством юмора, настоящее воплощение американской мечты, ставили сразу 4 психических расстройства, причем со временем этот букет диагнозов менялся. Впервые я узнал об этом, когда он позвал меня на минутку в коридор и спросил: «Вы не возражаете, если я сегодня не приду на занятие?» «Конечно, без проблем. А в чем дело?» — ответил я. «Я сегодня совсем не спал», — сказал он. «Всю ночь не мог уснуть из-за приступов паники. Если бы кто-то вдруг ударил меня головой о стену, это стало бы для меня меньшей неожиданностью. Картина в духе американской мечты вдруг перестала быть такой радужной, как мне казалось. В течение всего следующего года я наблюдал, как этот здоровый молодой парень на глазах становился все более худым и бледным. Он проходил через сложный этап подбора подходящего лекарства. Иногда у него едва хватало сил, чтобы просто высидеть урок. К счастью, в итоге его состояние улучшилось, и он снова стал здоровым и счастливым. Понимание того, что проблемы, в том числе такие серьезные, как суицидальные мысли, часто затрагивают людей, от которых мы меньше всего этого ожидаем, является ценным уроком, и нам нужно более внимательно относиться к зумерам и к другим людям вообще. Понимание этого поможет преодолеть наши собственные предрассудки, даже если мы их не осознаем. Спросите себя: случалось ли, что я сталкивался с трагедией или проблемами в жизни молодого человека, от которого я меньше всего мог этого ожидать? Спросите зумера: случалось ли, что вы с удивлением узнавали о проблемах или трагедии в жизни друга или сверстника, потому что от него вы такого не ожидали? Почему?